Иисус, ты мой лучший друг, ты так близок, когда мне трудно, когда сердце заноет вдруг. Ты один утешитель чудный, без тебя нет покоя мне, без тебя лишь одно томление, лишь в тебе нахожу я вполне для души удовлетворение. Знаешь мои тайны, ты со мной, что же нужно еще мне искать на земле печально? Краток стих мой и беден язык, чтобы сердце излить благодарно. О, Иисус, как в любви ты велик, ты счастье мое и если даже оставят друзья и весь мир от меня отвернется, знаю, ты не оставишь меня, наша дружба вовек не прервется. Я любовью своим другом тебя я зову. Нет ничто мне тебя не заменит, без тебя нет покоя мне, без тебя лишь одно томление, лишь в тебе нахожу я вполне.